Твои локоны волос, твои губы как наркоз, экстаз. Вдыхай меня как в первый раз. Твои локоны волос, твои губы как наркоз, экстаз. Вдыхай меня как в первый раз. Ослепили меня глазки твои, девочка, кайф со мною пари. Мы навсегда заключили пари. Я бы без тебя ничего не достиг, лишь тебе посвятил этот стих. Станцуй для меня, как не смог Казантип. Я бы за тобой спустился на дно. Это все как будто кино. Все мое, это твое. Все твое, это мое. Возьми руку мою и держи. Лишь с тобой разделю эту жизнь. Мы вдвоем от всех убежим. Я с тобой еще. Я с тобой везде. Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел. Я с тобой еще. Я с тобой везде. Спасибо, что встретил. Локоны твоих волос не заметил. Твои локоны волос, твои губы как наркоз, экстаз. Вдыхай меня как в первый раз. Твои локоны волос, твои губы как наркоз, экстаз. Вдыхай меня как в первый раз. Она мой чистый цветок, рядом со мной пусть порой нелегко. Она в голове на пожизненный срок. Моя муза перо. Останься здесь и сейчас. Прожитый день — это словно как час. Со мной ты не будешь скучать. Нас не коснется печаль. Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел. Спасибо, что встретил, знай. Без тебя я бы презил. Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел. Спасибо, что встретил. Локоны твоих волос не заметил. Твои локоны волос, твои губы как наркоз,